Ну, и корочки солененькой, Варюшечка. Не хочу. Да постой ты тяпкать-то, несговорчивая. Ну, поди попробуй каймачку. Сейчас принесли со льда из погреба. Не хочу, не хочу, не хочу, нараспев кричит Варенька, пристукивая изо всех сил тяпкую и жмурясь от града капустной крошки. Тогда глаза Евдокии Петровны меркнут, вся она паникает, становится еще меньше, круглей и жалобно убивается. Господи помилуй, да как же так, Варюшенька? С самого раннего утрошка ничего, кроме кочерыжек, во рту не было. А теперь поди, который час? Варенька бросает тяпку, отряхивается, сильно хлопая в ладоши и, постукивая башмаками, обнимает мать и сквозь смех поет ей на ухо в повойничек. «Ну хорошо, хорошо, маменька, пойдет твоя дочка Варенька, поест балычку янтарного и корки солененькой, каймачку холодненького, утешит твою милую душеньку». Она целует мать, громко чмокнув губами, смех ее бойкими коленцами бежит наверх, вдогонку за тяпочной дробью, и вот мелькнула ее красная душегрейка, вот загорелась желтком на солнце юбка, и пропал смех. Исчезла со двора Варварушка. Нету Вареньки, Варюшечки. Надолго ли хватит такого развлечения? Грызть холодные сладкие кочерышки, махать рукой над корытом, слушать бабью трескотню да сказки про богатых женихов? Куда денешься от скуки в этом городе? Ну, выйдешь за ворота, поглядеть на толчею базара. Меж вазов стоят стриженные, не успевшие обрасти верблюды, высокомерно задрав пепельные головы и лениво пережевывая жвачку. Они с презрением озирают кучащихся вокруг киргизов, изредка сочувственно откликаются на скрипучие жалостливые вопли верблюжат, и когда раздается их отклик, кажется, что какая-то огромная рассохшаяся телега вдруг сдвинулась с места, на котором она стояла испокон веков. Казаки в парусиновых шароварах, похожих на юбки, не спеша прицениваются к бунтам верблюжьей шерсти, потом с достоинством развязывают гашники, спускают шаровары и достают из нижних штанов кисеты с деньгами. Вдалеке закручивается ветерком прозрачная воронка пыли. Шире и шире охватывает своим раструбом базар, выше и выше ввинчивается в небо, густеет, уплотняется, и вдруг темным смерчем, со свистом и гулом проносится над головами. Тогда люди, лошади, верблюды закрывают глаза и ждут, пока схлынет, исчезнет пыльный смерч. И опять, раскрыв глаза, стряхнув со щек колющие белые пылинки, Варенька видит все тех же киргизов, выглядывающих из своих стеганых халатов, как из тюфяков, все тех же казаков, которые затягивают или распускают гашники, и по-прежнему презрительно глядят сверху вниз пепельные головы верблюдов. И только все кругом стало чуть-чуть побелее от известковой пыли. Но неожиданно лицо Вареньки вспыхивает. Резкие краски его делаются так ярки, что прохожий казак, опешив, разевает рот и бормочет, почесываясь. «Пострелить тебя, заразой, как румяна!» Варенька, перехватив дыхание, глядит вдоль приземистого порядка лавок. Торгует только привоз. Народ толпится посередине площади. Лавки на запоре. И в смуглые их тени быстро и ровно ступает человек, опустив голову, держа за спиной руки. Оторвав от земли взгляд, он видит Вареньку. Поступь его как будто сбивается. Но тотчас он берется за шляпу. Тогда Варенька идет к нему и громко говорит, протягивая издалека руку. «Здравствуйте, Никита Карев!» Она разделяет слова, придавая каждому из них какую-то особенную значительность. И улыбка ее так хорошо летит навстречу Никите, что он тоже вспыхивает и почти обрадованно пожимает узкую цепкую руку Вареньки. «Здравствуйте, Варвара Михайловна!» Он спотыкается на отчестве, может быть, потому, что хочет загладить свою неловкость, еще больше краснеет. Его смущение веселит Вареньку. Она не перестает улыбаться и с любопытством разглядывает Карева, его короткий, немного чудной серый пиджак, шляпу и рубашку с мягким батистовым отложным воротничком. «Поймал!»